635. Октябрь, 17. Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять. Не очаровывайтесь никем и ничем, и не придется разочаровываться. Словом, не проявляйте крайностей нежелательных чувствований на полюсах, чтобы не вызывать неизбежности кармических переживаний. Как часто люди сближаются, чтобы рассориться, превозносят друг друга, чтобы позднее хулить, хохочут, чтобы плакать позднее, и поддаются необузданным проявлениям чувств, чтобы после расплачиваться за это. Сдержанность чувств ведет к овладению ими. Серебряная узда духа накладывается на чувства ученика. Биполярность чувствований ставится под контроль воли. Восторженность не допускается. Восторг духа не есть восторженность, ибо неистовство астрального паяца есть не что иное, как распущенность психической энергии. Неуравновесие проявления чувств на полюсах не позволяют утвердить равновесие духа. Вот почему мечутся люди, как пробковые человечки, между крайностями переживаний. Спокойствие не есть бесчувствие, но контроль над чувствами или власть над ними. Пока не утвердится власть духа над тремя оболочками, его облекающими, физической, астральной и ментальной, власть его над всякую плотью останется мечтою.